Комментарий С.Б. Вы затронули интересную тему, Михаил. С диагнозом нестабильность дисков позвоночника я никогда не был согласен, так как подобная трактовка боли в шейном отделе позвоночника может ассоциироваться с каким-то карточным домиком, то есть чуть тронешь, и вся конструкция рассыпется. Этот диагноз придумали мануальные терапевты, чтобы вправлять, так сказать, не до конца выпавшие диски. Если заглянуть в анатомический атлас, рисунок позвонка со связками, то помимо костей и межпозвонковых дисков можно увидеть мышцы и связки позвоночного столба, наглухо фиксирующие позвонки, вставленные друг в друга, как ключ в замок. Это значит, что сдвинуть один позвонок относительно другого можно лишь одним способом – ударить ломом по шее. Другой вопрос. Что у вас появились боли в шейном отделе, трактуемые неврологом как шейный остеохондроз? В таких случаях основные доступные упражнения приведены в книге «Остеохондроз. Не приговор». И последнее. Как правило, плечо-лопаточный периартрит, который ваш невролог назвал периартрозом, с подобной формулировкой я не согласен, обязательно сопровождается болями в шейном отделе позвоночника. Ввиду того, что за время этой болезни, при которой невозможно поднять руку вверх, а тем более подтянуться, из работы выключаются мышцы пояса верхних конечностей, отвечающие за питание межпозвонковых дисков. Далее развивается шейный остеохондроз. Поэтому те упражнения, которые вы перечислили в письме, можете выполнять с поправкой на мои рекомендации.